Глава 14. Лика. «Может, кофе?» Резко тормозит меня Борисов. Я смотрю на него исступлённым взглядом. «Нет, спасибо. Я все же...» Ватной рукой указываю в сторону гостиной. «Лучше уже пойду спать». Подхватываю рюкзак. «А вам Женя не звонил?» Резко приходит мне мысль. Максим замирает. «Нет». Следует его четкий и ровный ответ. «А вам?» Вопрос застал меня врасплох, растерянно пожимая плечами. «Может быть. Я не знаю. У меня телефон разрядился еще в самолете. Надо его зарядить и написать ему. Наверное, он волнуется, что я так долго не выхожу на связь. Странно. Почему Женя до сих пор не набрал Борисова? Ему все равно, как тот меня встретил. И вообще, настроение от всего этого на нуле. Пора заканчивать все это». «Ах, да», — вскакивает Максим с места, словно что-то забыл. «Я вам же не показал свой дом. Давайте устроим экскурсию». Напряженно, механически разворачиваю плечи. Пару секунд сверлю его выпученными глазами. «Сейчас?» Нервно проглатываю свой же вопрос. «Да». Хлопаю ресницами. «Он что, не видит, насколько я устала?» Пауза. У меня нет ни капли сил смотреть этот большой, огромный и шикарный дом. К моим ногам словно гири привязали. Такие тяжелые. Впрочем, и глазам тоже. Умираю, как хочу спать. «Вы устали?» Понимающе кивает Борисов. «Отлично. До него дошло. Он видит, как мне тяжело даже дышать». «Тогда посмотрим только бассейн. Я плаваю там каждое утро». Бархатным тоном тянет Борисов. Приближается вплотную, приобнимает за талию, подталкивает к веранде. «Теперь понятно, почему вы в такой шикарной форме. Смело язвлю ему от усталости. Мне не нужен сейчас бассейн. Мне нужна кровать. Мягкая и большая. Или пусть даже маленькая, но горизонтальная. Вертикально я разваливаюсь на куски. На террасе нас тут же окутывает прохладный ночной воздух, насыщенным ароматом цветов и хвойных деревьев. Все же воздух. Максим прав. Тут удивительный воздух. На секунду усталость отступает. Борисов мягко направляет меня по мраморной дорожке мимо больших ваз клумб с цветами. При лунном свете все кажется волшебным, таинственным, чарующим. Огромный вид бассейна с ночной подсветкой и бирюзовой водой приятно манит к себе. Может, прыгнуть? Прямо в одежде. Устроим конкурс мокрых футболок. «Хотите окунуться? Вода теплая». Читает он мои мысли. Я замираю от напряжения. Его рука на моей талии медленно скользит вверх. Замирает на лопатке. Я стараюсь не думать об этом. Но, увы. Переключаюсь на воду. Дыхание тяжелое и замедленное. Его мощную близость невозможно ничем перебить. Меня трясет от его горячего дыхания на моей щеке. Я знаю. Я чувствую, как он сейчас пристально смотрит на меня. Его глаза ищут и ждут, настаивают на ответе. Робею. Стыд, неловкость. Сопротивляюсь. Если я сейчас на него посмотрю, то пропаду. Но ничего не может перебить красоты и тянущего желания смотреть на него. «Лика». Тихо шепчет он, окутывая меня собой. Медленно поднимаю взгляд на голос и сразу же вспыхиваю огнем. Его чувственные губы, его красивые серо-зеленые глаза. Так близко и так смотрит на меня. Это все серьезно? Мысленно умоляю Борисова не делать так. Почему он заставляет меня чувствовать себя виноватой в этом притяжении? Максим пристально наблюдает за мной. Губы его медленно растягиваются в улыбке. Меня начинает колотить. Перестаю дышать. Совсем. «Вам все еще хочется спать?» Сквозь улыбку давит он. «Да». Еле слышно вру, опуская взгляд ему на грудь, слегка зажмуриваюсь. Впиваюсь ногтями в широкую лямку рюкзака. Держусь из последних сил. Сильные руки Борисова переходят на мои плечи. Как приятно, когда он так держит меня. Но все мое тело уже хочет большего. «Тогда...» Шумно выдыхает он. «Идемте». Его пальцы сильнее сжимают мои плечи. Ему трудно держать себя в руках. Он тоже борется со своим желанием. Закатывает глаза. Насыщенный и шумный вдох. Чувствую себя безвольной ручной марионеткой самого Максима Борисова. Он резко разворачивает мой корпус. Шум, брызги воды. Что случилось? Не сразу до меня доходит суть происходящего. Мой черный рюкзак медленно идет ко дну. «Чёрт!» — вспыхивает Макс. «Все мои вещи идут сейчас ко дну. Вся моя жизнь идет ко дну этого глубокого бассейна в ночи. Как в замедленной съемке теребит меня подсознание. Следующий всплеск мощнее и сильнее». «Достал!» Весь мокрый, широко улыбаясь, победно кричит Борисов, находясь по плечи в воде. Его пальцы трясут рюкзак над головой. Тот неожиданно раскрывается, и все содержимое мощным потоком возвращается обратно в воду. Телефон, документы, ключи, кошелек, записная книжка. Катастрофа! Все утонуло два раза! Мой телефон. Документы. Застывает ужаса. Борисов пытается все собрать. Его руки бьют по поверхности воды, но тут же сдается. «Лика, только не волнуйтесь». Подходит к бордюру, кладет рюкзак на плитку. «Я завтра же вам куплю новый телефон и восстановлю все документы». И одним мощным рывком поднимается из бассейна. Я горько вглядываюсь на одиноко плавающий паспорт и не могу поверить, что это случилось со мной.